Еще один одноглазый. Уже месяц, как Илларион живет у меня. Ему не нравится ни моя комната, ни моя библиотека. Бальзак — шагреневая кожа, Ромен Ролан — Калабриньон, Проспер Мариме — Матео Фальконе, Гюго — собор Парижской Богоматери, Джавахишвили — Квачи — Квачантирадзе, Диккенс — Давид Копперфильд, Галактион Табидзе — Избранные стихи, Омар Хайям — Рубаи, Гамсахурдия — Похищение Луны, Илья, Акакий, Важа, Казбеги, Чанкадзе. Примечание. Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели, Важа Пшавела, Александр Казбеги, Даниэл Чанкадзе, классики грузинской литературы. Конец примечания. Перебирает он книги на полке, потом смотрит на меня поверх очков и удивленно спрашивает. «А куда ты дел Игната Нинашвили?» Примечание. Игната Нинашвили – грузинский писатель, классик. Илларион гордится тем, что Нинашвили – его земляк. Конец примечания. «Они ничем не хуже Игнаты», – успокаиваю я Иллариона. «Не хуже? Кто из них может стать рядом с Игнатой?» «Все. Кто, например? Половину этих фамилий первый раз слышу». «А ты прочти и узнаешь», — говорю я. Илларион смотрит на меня с нескрываемой иронией и небрежно перелистывает книги. Весь день мы бродим по городу, заходим почти во все магазины. Илларион долго с вожделением смотрит на красное кожаное пальто, подбитое мехом. Потом начинается детальное ознакомление с магазином скобяных изделий. Илларион тщательно осматривает привязанные к прилавку напильники, молотки, пилы и замки. Потом осведомляется, нет ли в продаже аппарата для опрыскивания виноградников, и, не дожидаясь ответа, выходит из магазина. Дольше всего мы задерживаемся в магазине Охотсоюза. «Порох есть?» — шепотом спрашивает Илларион у продавца, перегнувшись через прилавок. «Нет», — коротко отвечает продавец. «Дробь?» «Нет». «Эзала?» «Это еще что за черт Эзала?» — повышает голос продавец. «Капсуль несчастный!» — повышает голос Илларион. «Пыш!» «Выражайся повежливее!» — кричит продавец. «Кого ты называешь пижоном?» «А ты чего орешь, словно раненый медведь?» Примечание. Игра слов. На гурийском диалекте слова «раненый» и «оскопленный» звучат одинаково. Конец примечания. Наступает Илларион. «Что ты сказал?» — бледнеет продавец. «Уберите отсюда этого ненормального, иначе убью его на месте». Дело принимает серьезный оборот, и я спешу вывести Иллариона из магазина. «Чем ты меня убьешь, несчастный?» — кричит Илларион. «У тебя ведь нет ни пороха, ни дроби». Иногда мы совершаем поездки на трамвае или троллейбусе. Билеты, как правило, приобретает Илларион, потому что я студент, и у меня своего горя достаточно. Вначале Илларион радовался, когда кондукторша, получая от него деньги, подмигивала ему, щекотала ладонь, но билета не давала. «Понравился, мол», — думал он. Но однажды, когда такую же процедуру с ним проделал здоровенный детина-кондуктор, Илларион не вытерпел и гаркнул на весь вагон. «Ты мне не подмигивай, лучше давай билет, а то залеплю по морде». Вечерами мы ходим в кино, водил я Илариона и в цирк, и в зоопарк. Хочу удивить его чем-нибудь. Но в Тбилиси Илариона ничего не удивляет, кроме трех вещей. Первое, когда я успеваю заниматься. Второе, почему у клоуна в цирке зеленые волосы. Третье, как могут жить люди в городе без вина Изабеллы, Лука Парея и подогретого мчади. В свободные от культ походов вечера мы сидим у тети Марты вокруг пузатого желтого самовара. Илларион рассказывает нам разные истории, мы пьем кипяток и хохочем. Иллариону нравится тетя Марта, и тете Марте нравится мой Илларион. У него, говорит, настоящий орлиный нос. Я и Илларион спим вместе в одной постели. Перед сном он или читает, или разбирает прочитанное, или расспрашивает меня о городских делах, или проповедует мораль. Иногда все это он делает вместе. Софья лежит между нами, внимательно прислушивается к нашей беседе и блаженно мурлычет. Илларион с первого же дня не взлюбил Софью. Она платит ему взаимностью. Когда Софья впервые увидела в моей постели Иллариона, она выгнула спину, задрала хвост и недовольно фыркнула. Илларион безо всякого вступления схватил Софью за загривок, открыл окно, и не успел я опомниться, как Софья оказалась в снегу. Я объяснил Иллариону, что Софья – равноправный член нашей семьи. Также по возможности разъяснил Софье, что Илларион – близкий нам человек. Было достигнуто временное перемирие. Но восстановить прочный мир мне так и не удалось. «Прогони ее к чертям, покоя от нее нет», — говорит Илларион. «А чем она мешает тебе?» — говорю я. «Как не мешает, когда я ночью боюсь пошевелиться? Еще раз давишь ее, проклятую!» «А ты не шевелись. Может, мне перестать дышать? Куда же я ее дену? Пусть дрыхнет под кушеткой. Под кушеткой холодно». «Хорошо». Тогда под кушетку полезу я, а она пусть нежится в постели. Пожалуйста, лезь. Илларион ничего не отвечает, хватает кошку за хвост и швыряет на пол. Софья жалобно мяукает, лезет под кушетку и терпеливо ждет, пока не раздастся храп Иллариона, чтобы вновь залезть в постель и занять свое законное место. Но Илларион долго не засыпает. Илларион болен, у него болит левый глаз. Очень болит. Любовь ко мне и болезнь привели Илариона в Тбилиси. Иларион не трус, но идти к врачу боится. Про больницу и слышать не желает. А глаз болит все больше. По ночам боль становится просто нестерпимой. Бедный Иларион готов лезть на стену. Я хожу за ним, успокаиваю, как могу. Напрасно. Наконец я решаю, что ждать больше нельзя. Мы одеваемся, заворачиваем в газету бутылку водки и один хачапури и, по рекомендации тети Марты, отправляемся в Салалаки к частному врачу. Примечание. Салалаки – старое название одного из районов Тбилиси. Конец примечания. «Правда, он сам одноглазый», – сказала тетя Марта, – «но зато самый искусный, самый знаменитый врач во всем городе, участник Отечественной войны». Который, оказывается, за какой-нибудь месяц вылечил ее от ячменя. Поэтому мы очень удивились, не увидев перед домом врача очереди ожидающих пациентов. «Я погиб. Видно, у него сегодня нет приема», – простонал Илларион. «Ничего, Илларион, не волнуйся. Пойду, брошусь перед ним на колени, уговорю принять». Успокоил я Иллариона и решительно постучал в дверь. В коридоре что-то загрохотало, потом раздался шепот, потом кто-то шумом захлопнул дверь комнаты, снова раздался грохот, и дверь открылась. На пороге стояла маленькая испуганная женщина. В нечесанных волосах ее торчали пух и перья из подушки. «Извините, пожалуйста», — начал я. «У уважаемого профессора сегодня, кажется, нет приема, но мой дядя приехал из деревни, у него страж... Ну, вас!» — оборвала меня женщина. «А я думала, вы инкассаторы». Женщина проворно вскочила на стул, достала из кармана халата скрюченный кусок проволоки, жулик, затолкала его под электрический счетчик и спрыгнула. «Ну, что хотите? Уважаемый доктор должен обязательно принять нас. Без этого мы не уйдем отсюда», — сказал я и приготовился к отражению атаки. «Что вы, сию минуту, пожалуйте сюда», — засуетилась женщина. «А кто вас направил к нам? Пройдите, пожалуйста, в комнату». «Мамонтий! Мамонтий! Больные пришли! Больные!» Женщина схватила нас за руки, втолкнула в комнату. Снаружи заперла дверь на ключ и с криком «Мамонтий! Мамонтий!» убежала. Спустя минуту в комнату ворвался высокий небритый мужчина в полосатой пижаме. Один глаз у него был зеленый, а другой красный. «Садитесь!» — сказал он строго. Мы огляделись. В комнате стояли кровать, письменный стол и два стула. «Сюда сядет больной, сюда сопровождающий». Указал он на стул и кровать. Сам подсел к письменному столу. Мы заняли указанные места. На что жалуетесь? Спросил врач. На глаз, ответил Илларион. А в чем дело? Болит? Нет, танцует. Не видишь? Слепну. Чем лечился в деревне? Сперва чаем промывал, потом сырым молоком. А сахаром не пробовал? Смеешься? Обиделся Илларион. Наоборот, видать, много у тебя молока и чаю. Вино пьешь? Пью. Нехорошо. Я хорошее вино пью, успокоил его Илларион. Куришь? Курю. Тогда дай закурить, попросил врач. Угости его папироской, сказал мне Илларион. Я протянул пачку. Врач достал две папиросы, одну тотчас же засунул себе в рот, другую за ухо. «Выкурю после обеда», — пояснил он. «Возьмите, пожалуйста, еще. Так и быть из уважения к тебе. После обеда выкурю две штуки», — сказал врач, достал из пачки еще одну папиросу и заложил за второе ухо. «Хорошо еще, что у него было только два уха, иначе мы с Илларионом остались бы в тот день без папирос». Накурившись, он пересел ближе к Иллариону и ткнул пальцем в больной глаз. Илларион подскочил. «Больно. А ты как думаешь?» «Нервный». «Не то что нервный, сумасшедшим стал. На стенку готов лезть», — сказал Илларион. «Да, на то и глаз. Вот помню, у меня болел глаз, так это была боль. На силу меня из петли вынули». «Что же с тобой стряслось?» — спросил сочувственно Илларион и знаками приказал мне поставить на стол водку и хачапури. Я повиновался. «Что это такое?» — закричал врач. «Прохладно у тебя. Не мешало бы пропустить по одной», — сказал Илларион. «Только по одной», — согласился врач и встряхнул бутылку. «Чача, 60 градусов», — сказал Илларион и высыпал карандаши из лежавшего на столе небольшого глиняного кувшинчика. Потом наполнил его водкой и протянул врачу. «За ваше здоровье!» — сказал врач, одним духом опорожнил кувшинчик, крякнул, замотал головой и набросился на хачапури. Выпили и мы. После второй чарки врач продолжал начатый разговор. «Вот когда у меня болел глаз...» «Как тебя звать?» «Илларион». «А тебя?» «Зурико». «Так вот, окружили меня врачи, пичкают лекарствами. Это, говорит, немецкое, это американское, это домашнее. Куда там?» «Как тебя звать?» «Илларион». «За здоровье Иллариона», — сказал врач. «За здоровье доктора», — сказал Илларион. Выпили по третьей. Врач потрепал меня по щеке и снова спросил мое имя. Потом я потрепал врача по щеке и сказал: «Зурико». «Окружили меня, дорогой Зурико, врачи и пичкают лекарствами. Ну скажи, приходилось тебе видеть больного, которого вылечил бы врач?» «Что вы?» — удивился я. «Никогда». «Так вот, лечили, лечили меня, пока не выколопали глаз и не застеклили дырку. Но ничего, чистая работа. Заметно разве? А ну, присмотритесь как следует». Илларион уставился в глаза врача. «Это который же?» «Вот этот, красный». «Ей-богу, совсем как настоящий. А если в зеленый цвет покрасить, совсем незаметно будет». «То-то. А у тебя который глаз болит?» «Доктор, может, у тебя оба глаза стеклянные?» — повысил голос Илларион. «Честное слово, только один. Говорил ведь тебе, что незаметно», — обрадовался врач. «За здоровье всех здоровых!» — поднял Илларион чашу. «Да избавит нас Бог от чумы, врачей и всякой напасти!» «Я врач!» — начал хозяин, приняв чашу. «У меня, правда, нет диплома, и на дверях не висит мраморная табличка, но все же я врач. Кое-кто в министерстве недоволен моей работой, пописывают на меня анонимки, штрафуют, но мне наплевать. Мои знания всегда со мной. Меня многие не любят. Больные никогда не любят врачей, это общеизвестно. А вот врачи всегда любят больных. Разве врачам можно доверять? Никогда. Хе-хе. Врачи, дай им только волю, мир в могилу сведут. Как тебя звать? Его зовут Зурико, а тебе хватит пить, иначе без мозгов останешься. Рассердился Иларион. Это тебе не глаза, заново не вставишь. Ерунда, современная медицина дошла до того, дорогой. Как тебя зовут? Спросил врач у Илариона. Никак меня не зовут. Если можешь, скажи, что у меня с глазом. А нет, свалю тебя в постель и все. Сейчас медицина дошла до того, что скоро не то что мозг, всего человека заменить смогут. Скажем, привели к врачу живого человека, посадили в кресло. Нажал врач на кнопку и нате, забирайте, пожалуйста, мертвеца. А ты думал как? Это я и без тебя знаю, буркнул Иларион. А если знаешь, чего боишься? Подумаешь, выколют тебе глаз, зато вставят новый, получше прежнего. Чем стеклянный глаз хуже настоящего, скажи мне? Стеклянный глаз вынешь, положишь в стакан с водой, а сам спи себе спокойно. Или, скажем, умываешься, и вдруг мыло попало в глаз. Настоящему глазу от мыла одна неприятность, а стеклянному хоть бы что. Или еще лучше. Сидишь себе у камина, греешься, глядишь, бац, искра угодила в глаз. Настоящий глаз от этого может ослепнуть, а стеклянный не почувствует. Скажу тебе еще лучше. Ну нет, брат, лучше не скажешь. Вздохнул Иларион. И какой-то болван назвал тебя врачом. Ты же гений. Я уже начинаю думать, может выколоть мне оба глаза и вставить стеклянные, а? А как вы думали? Медицина, брат, великое дело. Долой настоящие глаза. Да здравствует искусственный глаз. Да здравствует искусственный глаз, подхватил я провозглашенный врачом лозунг и продолжал. Этот человек для меня дороже всего на свете. Это мой Иларион. У него болит глаз. Какой глаз? Спросил врач и с недоумением уставился на меня. Все тот же, сказал я. А вот мы его сейчас и удалим в два счета. Бабали, неси сюда кипяток и нож. Врач икнул и опустил голову на стол. Что принести? Приоткрыла дверь Бабали. Принеси таз и поставь перед ним, сказал Иларион. Господи, что с ним? Вскричала Бабали. Пока ничего особенного, ответил я. Мамонти, мамонти, запричитала женщина. Интересно, какой идиот его крестил, сказал Иларион. Мамонти, ну что за имя? Лучше назвали бы Серапионой. Как ты думаешь, Зурикела, подходящее для него имя Серапиона? Я широко улыбнулся, но ничего не ответил. Комната то озарялась ярким светом, то погружалась в темноту, стены все время раскачивались. «Что вы с ним сделали?» — набросилась на Илариона Бабали. «Проваливай отсюда!» — огрызнулся Иларион. «При чем тут мы? Не умеет пить, нечего было хлестать водку. Даже осмотреть меня не успел, подлец!» «Не волнуйся, Иларион, я сам тебя осмотрю», — сказал я, взял со стола указку и ткнул ею в приколотую к стене таблицу. «Какая это буква, дорогой мой Иларион?» «Какая, солнышко?» — спросил меня Иларион. «Вот это!» «Какая, кретин, прочти!» «Вот это, ч!» — сказал я. «Чу!» — сказал Иларион. «Умница, дядя Иларион, да ты прекрасно видишь. А это какая буква?» «А ну-ка, которая?» «На перевернутое «Т» похоже». «Наверное, «Ш», — догадался Иларион. «Иди, я тебя поцелую», — сказал я. Мы обнялись. «Вон!» — завизжала Бабали. «Убирайтесь!» «Ладно, ладно, уйдем. Все равно польза от твоего мамонта, как от покойника». «Убирайтесь!» — прошипела Бабали. «Я гуриц, ты гуриц, рееру!» Затянул песню Иларион, обнял меня за плечи, и мы, пошатываясь, покинули дом Мамонтия Цверава. В ту ночь боль в глазу Илариона стала невыносимой. Пришлось вызвать машину скорой помощи. Иларион улыбался и утешал меня. «Ну что ты приуныл, дурачок? Не бойся, ничего со мной не случится. Зато для твоей Софьи какой праздник наступил. развалится теперь на моем месте, как барыня. Ну, выше голову, кому я говорю?» Я стоял во дворе, зареванный, жалкий, и смотрел на Илариона. Голос его звучал бодро, на лице играла деланная улыбка, но я видел, как у него дрожали губы, и по морщинистым щекам текли слезы. 15 дней спустя Иларион выписался из больницы без глаза. Он молча вошел в комнату, молча сел. Я ни о чем не спрашивал его, он тоже ни о чем не говорил. Так продолжалось всю неделю. Я аккуратно посещал лекции, был со всеми вежлив и предупредителен, и после занятий, сломя голову, мчался домой, к моему Илариону. Однажды, вернувшись из университета, я не застал Илариона в комнате. Я выглянул в окно и замер. Была теплая солнечная погода. Иларион сидел во дворе на стуле под шелковицей. На коленях у него примостилась Софья. Устремив в небо задумчивый взгляд, Иларион курил, нежно поглаживая по спине притихшую Софью, и о чем-то вполголоса с ней разговаривал. Я прислушался. «Тебе говорят, глупая, тебе. Понимаешь, что значит быть безглазым? Это значит не видеть солнца, луны, деревьев, людей. Жить в кромешной тьме. Если бы я не согласился на операцию, пришлось бы вообще потерять зрение. Поняла? Ни черта ты не поняла, дуреха. Эх, был бы здесь наш Мурада. А ты, глупое создание, что, обиделась? Но будет, будет тебе. Как же я теперь вернусь в деревню? Всю жизнь я дразнил Илико кривым чертом. Куда мне теперь деваться? Ну, хорошо, проживу здесь еще месяц, другой, третий, а потом? Ведь придется, в конце концов, вернуться домой. А может, он ничего не заметит? Как же! Не такой он дурак, чтобы не отличить стекляшку от настоящего глаза. Не отвезти ли ему в подарок такую же стекляшку? Как ты думаешь? Привезу и скажу. Но все, старик, конец нашему балагурству. Вставь себе эту штуку и носи на здоровье от моего имени. Отныне мы с тобой равны. Как ты думаешь, обрадуется он моему несчастью, да? Никогда больше не говори этого. Как ты могла даже подумать? Не знаешь ты моего Илико. Умрет старик с горя. Нет? «Да как же нет, когда я из Урикела, твой непутевый хозяин, ему дороже всего на свете. Ну, иди, иди, все равно не понять тебе этого». Иларион осторожно спустил с колен кошку и слегка подтолкнул ее. Софья пошла к окну. Иларион взглядом проводил ее, и я увидел, что он плачет. Плакал и я. Плакал и радовался, что Иларион не видит моих слез.